Радио, которое греет. Радио «Россия» Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 17 августа, понедельник. И на часах студии 11 часов 17 минут. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Олег Белов и я, ведущий Михаил Шор. Родные мои, я думаю, каждый из вас хоть однажды был в Петербурге или даже в Ленинграде. И вот представьте, что мы сейчас с вами идем по Фонтанке, по набережной Фонтанки, и видим, как по воде движутся 2000 разнообразных спортсменов. И все они плывут на таких надувных досках. И они стоят и гребут веслом. Что же такое происходит? На самом деле, в Петербурге проходил юбилейный фестиваль по сноубордингу. И в нашем регионе все больше и больше молодых людей, и не только молодых, стали заниматься таким трендом этого сезона – сноубордингом. Что же это такое? Почему сейчас все этим занимаются? Мы поговорим с нашим гостем. А у нас в гостях основатель одного из самых крупных саб-клубов нашего региона. Это, конечно же, Владимир Суранов. Владимир, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что же такое сноубординг и почему это так популярно в этом месяце? Сноубординг, можем назвать это такой вид спорта, в котором заключается в том, чтобы на специальной надувной доске или на жесткой доске стоять стоя и при помощи одного весла грести, покорять водные какие-то пространства. Вот. Собственно, сама аббревиатура SUP – это английская аббревиатура SUP, то есть Stand Up Paddle, то есть что означает «стоя с веслом на воде». То есть можно, если вкратце расшифровать, это так. Почему вот этим летом так много людей стали увлекаться этим сноубордингом в нашем регионе? Точно это нельзя дать ответ на этот вопрос, потому что еще в прошлом сезоне, я так думаю, в Иваново так широко и массово никто не знал об этом. Это движение, так скажем, сноубординга распространяется по регионам России неравномерно, и вот до Иваново, к сожалению, наверное, дошло только в этом году. Может быть, поспособствовали в этом как раз вот в том числе я, еще некоторые ребята, которые начали носить это, так скажем, массово, сдавать доски в прокат, организовывать какие-то саб-туры, и поэтому это приобрело такую вот популярность, наверное, в этом сезоне. А как вы сами к этому пришли? Изначально вообще, если как раз говорить о развитости сноубординга в регионах, я увлекся этим видом спорта в Калининградской области, в городе Калининграде, в котором уже достаточно давно, как и в Санкт-Петербурге, существует это движение. Вот. И со временем, когда я решил вернуться обратно в Иваново, я решил заняться здесь вот продвижением этого вида спорта. Давайте представим, что вот мы сейчас с вами перенесемся на Рубское озеро или на Волгу, или еще на какой-то водоем. Как выглядит вот именно катание на сноуборде и что чувствуют люди в этот момент? Я вас понял. Смотрите, катание на сноуборде для человека, который ни разу не вставал на доску, это немного, так скажем, необычное такое явление. В общем, все равно заключается в том, что основное, нужно держать баланс на доске. Вот в чем дело. Иногда человек думает, что я встану сейчас на сноуборд и ничего интересного не произойдет. Но как раз таки и заключается в том смысл, что доска достаточно нестабильна на воде. И чтобы встать на нее, нужно немножко научиться держать баланс. Вот. И поэтому интерес в этом и заключается, что первое время вам нужно будет поймать это чувство равновесия и привыкнуть, так скажем, к доске. Это немного необычное чувство, но со временем люди учатся, привыкают и уже начинают сами самостоятельно кататься без инструктора. То есть это в этом и заключается весь, так скажем, интерес. А как выглядит сам сноуборд? Я правильно понимаю, что чаще всего это такая надувная конструкция, надувная доска, которая может там достигать, сколько там, 2 метров? Да, доска даже не двух, то есть в среднем ее длина 3 с лишним метра, ширина порядка 75-80 сантиметров в зависимости от моделей. Но в России, да, в России популярность приняли, так скажем, как раз-таки надувные доски, потому что они просты в транспортировке, То есть в сложенном виде соборд выглядит как обычный походный рюкзак. Его можно загрузить в машину, поехать на любой водоем, который вам нравится, и кататься там. То есть он абсолютно подходит для любых акваторий, неважно, какой это объем и какая волна, все зависит от ваших умений. А есть какие-то ограничения по весу или по возрасту? По возрасту ограничения, наверное, все-таки есть. Все-таки дети очень маленького возраста самостоятельно доски не допускаются. Ну, я в своем клубе для самостоятельных, так скажем, когда организую сплавы, вообще допускаю детей с 12-13 лет, потому что более маленькие дети, на них просто не рассчитано оборудование, так скажем, и длина весла, масса самого сапа. Все-таки нужно, чтобы ребенок уже достиг какого-то подросткового возраста, чтобы начинать. Вот. А для людей пожилых абсолютно нет никаких ограничений. Если они хотят, если у них есть желание, то без проблем. А среди ваших учеников какой самый взрослый? Ну, я бы сказал, наверное, люди за 50 были у меня на сплавах. И обучал я людей, ну, в возрасте. То есть, если человек активный, ему это интересно, то без проблем, конечно же. Давайте вот сейчас еще раз перенесемся на озеро. Вот мы каким-то чудом смогли встать на этот саборд. Что происходит дальше? У нас, как я понимаю, есть только одно весло. Да, у вас есть одно весло, которое, ну, здесь опять же применяется определенная техника гребли, не такая, как на лодке или на каное, на байдарке. Здесь есть свои нюансы, так как весло у вас одно. Его нужно перекидывать с одной стороны на другую. Также техника гребли отличается совершенно, чем от байдарки. Поэтому здесь, да, нужно, так скажем, либо посмотреть самостоятельно какие-то обучающие видео, либо с инструктором это делать. А зачем нога прикрепляется таким специальным браслетом к этому саборду? Да, это называется страховочный лиш. Он, это обязательное условие безопасности на воде. Так как если человек не удерживает баланс, и он страховочным лишем к ноге, он оказывается с веслом в воде. А саборд по инерции, так скажем, дальше укатывается по воде. И в дальнейшем, если на воде неблагоприятные погодные условия, сильный ветер, быстрое течение на реке, допустим, то саборд он достаточно легкий, он в районе 11-10 килограмм весит. И его подхватывает ветром или водой, и он от вас просто убегает. А с веслом в воде вы его не сможете догнать никогда вплавь. Поэтому лишь это обязательный элемент. Как реагируют наши земляки, когда видят вас на саборде и видят ваш клуб занимающийся? Безусловно, интерес проявляется, потому что для нашего региона это, как вы говорили, это новое явление. Все спрашивают, что это такое, как сложно ли на этом кататься. Как, ну, самый распространенный вопрос, как называется эта штука, образно говоря. Вот, приходится людям объяснять, говорить, что это сап, саборд, что это не лодка, не байдарка такая. Вот, поэтому. Насколько этот вид спорта вызывает привыкание и зависимость? Потому что вот есть люди, кто обожают велосипеды, есть там кто-то на роликах катается, а здесь абсолютно новое, необычное и интересное. Люди, когда пробуют, я думаю, что у меня не было ни одной негативной реакции от клиентов, которые бы брали сап в прокат или со мной проходили тренировку. То есть всем все очень нравится. Даже если человек не удержал баланс, упал в воду, это тоже как бы не вызывает никаких негативных эмоций, потому что, ну, все равно лето, да, теплое, поэтому и есть перечень постоянных клиентов, которые уже привыкли, которые хотят приобрести свои доски, которые, ну, можно сказать, что их захватило это увлечение, и да, есть уже в Иваново, наверное, постоянные последователи этого вида спорта. Два вопроса, которые всегда задаю. Насколько этот спорт травмоопасный и насколько этот спорт дорогой? Да, этот спорт вообще не травмоопасный. То есть даже любое падение, неудержание баланса все равно сопутствуется тем, что вы падаете не на твердую землю, а вы падаете в воду. То есть максимум какие-то, ну, даже ушибами это нельзя назвать. За всю мою вот историю увлечения сабордингом ни одной травмы вообще не было, если честно. Ну и давайте, конечно же, про плюсы поговорим. Я правильно понимаю, что у вас можно похудеть? похудеть. Ну, если, так скажем, есть два стиля гребли на сноуборде, это прогулочный стиль и спортивный. Если постоянно грести в спортивном стиле и готовиться к соревнованиям, то, естественно, похудеть можно и физически развиться можно, это безусловно. Кардионагрузка тоже очень полезная и улучшается кровообращение. Да, то есть идет и кардионагрузка, и работают группы мышц основные. То есть здесь, да, если рассматривать сноубординг с точки зрения физических тренировок, то да, можно, безусловно. А вы сказали, что мышцы работают. Получается, можно накачать спину, руки, пресс и ноги? Да, участвуют, если честно, ну, практически все основные группы мышц. Это спина, это плечи, руки, стабилизаторы мышц. То есть, да, участвует в гребке практически все тело, можно сказать так. Владимир, и еще вопрос. Я слышал о том, что этот вид спорта очень антистрессовый. То есть, если человек устал, если у него негативные мысли, он пришел, поплавал, погреб и как-то легче стало. Было у вас такое? Ну да, конечно. То есть, люди отдыхают на воде. Вообще вода такая стихия, наверное, которая забирает всегда стресс и все, что связано с водными видами спорта, так или иначе, если у вас есть негативные какие-то эмоции, они уходят всегда. А вот опять же, прогулки на свежем воздухе, да, и такой активный образ жизни, он тоже омолаживает наш организм. Насколько вы омолодились в этом сезоне? Ну, не знаю. Да, наверное, омолодился, да, духом, скорее всего, да и телом тоже, потому что людям, так скажем, преподносить что-то новое всегда радует, и это, наверное, способствует омоложению. И давайте еще разрушим самый большой миф. Это не надувной матрас, и это абсолютно разные впечатления. Да. Все думают, что это надувной матрас, но на самом деле САП устроен гораздо сложнее. То есть он надувается до достаточно большого давления и конструктивно выполнен так, что это давление не сможет его банально раздуть в шар. Если мы надуем, попытаемся надувной матрас до такого же давления, как сноуборд, он превратится в мячик. Огромное спасибо. Весь эфир с нами основатель одного из крупнейших САП-клубов нашего региона Владимир Суранов. Я обязательно думаю, мы еще неоднократно побеседуем. Огромное вам спасибо и до новых встреч. Родные мои, весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Олег Белов. С вами я, Михаил Шор.